Приключения Али ибн Нуреддина, торговца оливковым маслом. Жил-был в Каире один юноша по имени Али ибн Нуреддин. Торговал оливковым маслом. Однажды, проходя по улице, он увидел прекрасную девушку, которая просила милостыню. Полюбил ее Али с первого взгляда и спросил: «Девушка, пойдешь за меня замуж?» Согласилась девушка выйти за него. Он взял ее к себе в дом, привел врача, девушка была больна. Врач вылечил ее, и она стала еще красивее. Потом пригласил Али факиха и свидетелей и составил брачный контракт с Фатимой. Так ее звали. Факих – знаток мусульманского права, ученый. Однажды встретил Али бедуина с мешком. Ходил бедуин и кричал: – «Эй, кто купит этот мешок, тот найдет свое счастье». Спросил Али бедуина: «Шейх, за сколько продашь мешок?» «За махбуб». Дал ему Али махбуб, взял мешок, принес домой, развязал, а там щенок. Стал Али ухаживать за щенком, кормил его из своих рук. Вырос щенок, стал большой собакой. Далее наш рассказ о царе Египта. Сидел он на троне, и пришли к нему четыре консула. Консул – представитель европейской державы. Принесли большую железную клетку с собакой и сказали: «О, царь, ты заставил нас платить джизью». Джизья – налог, которым мусульманские средневековые правители облагали иноверцев. «Вот мы принесли тебе собаку, а у тебя есть лев. Пусть этот лев поборется с нашей собакой. Если лев победит, то мы будем платить тебе джизью. Если же победит собака, то мы будем брать налог с тебя». Царь согласился. Привели льва и напустили его на собаку. Ударил лев собаку лапой по голове и разбил ей голову. Консулы дали слово платить подать египетскому царю, и царь был очень доволен. Вернемся к торговцу Али ибн Нуреддину. Как-то пошел он в баню, искупался и переоделся в красную одежду. Возвращаясь из бани, встретил уличного певца и пригласил его в винную лавку. Выпили они вина и пошли по городу. Вдруг слышат, глашатай возвещает новый указ султана: «Никто не смеет надевать красную одежду, ибо по городу ходит лев, который нападает на всякого, кто носит одежду красного цвета». Услышал это певец и сказал торговцу Али: «Как ты на это смотришь? Берегись льва, который не любит красного цвета». Ответил Али: «Не боюсь я льва». А теперь поведем наш рассказ о магрибинце-цирюльнике. Этот цирюльник сам ходил по домам и по лавкам, и там стриг и брил людей. Не любил, когда приходили к нему. Он даже целый день выливал перед своей лавкой по два бурдюка воды, чтобы никто не мог войти в дверь. А певец, не любивший магрибинца, предложил торговцу Али зайти в лавку магрибинца. Зашли они, сели на скамейку, посидели. Выходят из лавки, а навстречу им солдаты. Увидели солдаты, что на Али красная одежда, и говорят: «Иди с нами». А Али им в ответ: «Мне ли бояться какой-то кошки?» Привели льва, а вокруг него было 40 человек, закованных в кандалы. Повалил лев на землю всех этих несчастных и бросился на Али, хотел его ударить. Но Али уклонился, лев попал по лавке магрибинца и разрушил ее. Махнул Али ножиком, ранил льва и сказал: «Это еще не тот удар, жалкий котишка». Обнажил Али свой меч, нанес льву удар в переносицу, а вышел меч возле хвоста, и развалился лев на две половинки. Певец, увидев такое, с перепугу бежал до самой Александрии. А солдаты доложили царю, что Али убил льва, и приказал царь привести к нему этого храбреца. Но он убежал в пещеры Аз-Зугалии, и солдаты его не нашли. Сидел он в этих пещерах 2 месяца, потом выбрался оттуда и вернулся домой. А дома у него вот что случилось. Проходил мимо дома царевич Ибн Аль-Кырран, а в это время Фатима, жена торговца Али, смотрела в окно. Увидел ее Ибн Аль-Карран и влюбился в нее. И она его полюбила. Бросил он ей яблоко в окно, она яблоко поймала, на нем она написала: «Завтра утром приходи сюда», и бросила ему обратно. Подобрал он яблоко, а на утро пришел к Фатиме. Ворота были открыты, он свободно вошел в дом. Договорились они, что он увезет ее в свою страну. Она собрала свои вещи, и отправились они в путь, а ворота дома оставили открытыми. И побежала за ними следом та собака, которую Али купил у бедуина. В Шубре зашли они в харчевню, наелись, напились кофе. Шубра — город в Нижнем Египте, примерно в 80 километрах к юго-востоку от Александрии. А собака залезла в лавку к мяснику, стащила у него кусок мяса, и мясник не смог ее догнать. Приехали в Александрию, сели на корабль. А собака поплыла за кораблем, пришлось и ее взять. Приказал капитан корабля поднять паруса. Подул попутный ветер, и они приплыли в страну Ибн Аль-Кырана. Там Ибн Аль-Кыран женился на Фатиме. Фатима сказала своему новому мужу: «Боюсь я за свою собаку, выбежит она на улицу, один ее ударит, другой ранит, а третий вообще убьет». И тогда Ибн Аль-Кыран велел городскому глашатаю объявить, что всякий, кто побьет или обидит эту собаку, будет казнен. И стала собака бродить по базарам и лавкам, таскала оттуда, что хотела, и никто не смел ее пальцем тронуть. Так за 2 месяца собака изучила все улицы и переулки города. И вот как-то пришла она в порт и стала слушать, как объявляют отправление кораблей в разные страны. С одного корабля кричат: «Кто хочет ехать в Сирию?», с другого: «Кто едет в Стамбул?», с третьего: «Кто едет в Индию?». И вот с какого-то корабля закричали: «Кто едет в Александрию?». Пошли люди садиться на лодку, чтобы причалить к этому кораблю, и собака с ними. Увидели ее моряки и путешественники и решили взять с собой. Капитан заметил ее и спросил, чья собака. Моряки ответили: «Не знаем, чья, просто прыгнула в нашу лодку». Капитан решил: «Ну что ж, возьмем ее, авось Аллах ее прокормит». Так и доплыла она с ними до Александрии. Сошла с ними на берег и отправилась в Каир. Проходя через Шубру, стащила у мясника кусок мяса, и опять он не смог ее догнать. Но вернемся к торговцу Али. Вышел он из пещеры, пришел домой, а дома никого. Всплеснул он руками и сел у ворот, не зная, что делать. Вдруг вернулась собака, стала выть и вилять хвостом. Повоет, помашет хвостом и бежит обратно на улицу. Сначала Али не обратил на это внимания. Второй раз так сделала собака. Раз 5 подходила к своему хозяину, выла, махала хвостом и убегала на улицу. Подумал Али: «Неспроста собака так себя ведет. Может, она знает, куда ушла Фатима?» Встал Али, закрыл ворота и пошел вслед за собакой. А та бежит и бежит. Вот уж и городские ворота позади. Подумал Али: «Неужели она уехала из Каира? Да что толку рассуждать, надо за собакой идти». Одно удивительно, откуда собака знает эту дорогу? Я ведь ее никуда из дома не выпускал. Так дошли они до Шубры, и увидел собаку тот мясник, у которого она таскала мясо. Схватил он палку и хотел ударить собаку, но Али закричал на него: «Не тронь собаку». «О, господин мой», — возразил мясник, — «эта собака крадет у меня мясо». «Когда она украла у тебя мясо?» «Вчера стащила большой кусок мяса и убежала. Я не смог ее догнать». «А еще она приходила к тебе?» «Да, 2 месяца назад». «Что же она сделала тогда?» «Тогда стянула кусок мяса и убежала». «А были ли с ней какие-нибудь люди?» «В тот первый раз 5 христиан и еще 1 женщина пришли к моему соседу-повару, пообедали у него, а пока они обедали, эта собака прибежала ко мне, стащила кусок мяса и убежала к тем людям». «Дай-ка ей еще кусок мяса». Дал мясник собаке еще кусок мяса, а Али спросил его: «Сколько я должен тебе за 3 куска мяса?» «3 махбуба». Дал ему Али 3 махбуба, пошел к повару, пообедал у него, заплатил за обед и пошел дальше следом за собакой. Пришли они в Александрию и на городской площади встретили шейха Мухаммеда, того певца, с которым Али бородил по Каиру. Поздоровались они друг с другом, и Али спросил шейха Мухаммеда: «Почему ты тогда убежал?» «Я боялся, что султан отрубит мне голову за то, что я был вместе с тобою, когда ты убил льва». «Так давай теперь пойдем вместе». «А куда ты идешь?» «Не знаю, я иду следом за собакой». «А куда идет собака?» «Не знаю». «Дай мне час на сборы, может, нам предстоит дальняя дорога?» «Хорошо, иди собирайся». Пошел певец Мухаммед, купил мешок, наполнил его всякой травой, вернулся к торговцу Али и сказал, что он готов. Пошли они за собакой уже вдвоем, и привела их собака в порт. Вдруг на одной лодке закричали: «Кто едет в такой-то город?» Услышала собака, что это город, где она жила 2 месяца, и прыгнула в ту лодку. Увидели это Али и шейх Мухаммед, и подошли к лодке. А в лодке сидели магрибинцы. Они стали бить собаку. Сказал Али: «Не бейте ее, это наша собака, а мы едем с вами». Потом дал Али певцу Мухаммеду 5 махбубов и велел купить хлеба, сыра, маслин и другой еды на дорогу. Пошел певец, купил все это, и они сели в лодку. Причалили к кораблю, поднялись на палубу. Поставил корабль паруса, матросы прочли фатиху, и корабль двинулся по морю. Плыли день, другой. Певец Мухаммед развязал мешок, разложил сушеную траву на 3 кучки. 2 кучки растер руками, а 1 разжевал зубами. Превратилась трава в бесформенное месиво. Смешал он то, что растер, с тем, что разжевал, и выложил эту смесь перед собой. Подошел к нему магрибинец и спросил: «Что это такое, господин мой?» «Помет быка нашего пророка». «Заклинаю тебя Аллахом, дай мне, пожалуйста, щепотку этого помета». «Хорошо, возьми». Взял магрибинец щепотку помета. Подошел к нему второй магрибинец и спросил, что это такое он несет. Ответил первый магрибинец: «Помет быка нашего пророка». «Откуда это у тебя?» «От нашего спутника, шейха Мухаммеда». Отправился второй магрибинец к певцу, выпросил у него щепотку помета. Так все магрибинцы, что были на корабле, узнали про помет. Сбежались к певцу, разобрали у него помет. Каждый взял у него по щепотке, проглотил и заснул. «Что ты наделал?» — говорит Али певцу. А тот в ответ: «А я-то тут при чем? Эта трава такая коварная». Тут напало на них христианское судно. Стал Али сражаться с христианами, храбро сражался, да силы были неравными. Бился-то он один. Магрибинцы спали, а певец Мухаммед где-то спрятался. Многих неприятелей одолел Али, но и сам устал, упал на палубу. Схватили его христиане, заковали в кандалы и привязали к мачте. Связали веревками певца и магрибинцев. А собаку убили и бросили в море. Зацепили багром магрибинский корабль, привели его в свой порт и устроили распродажу пленных в рабство жителям того города. Стали приходить горожане покупать рабов. Кто 1 купит, кто 2. Так продали в рабство всех магрибинцев, что плыли на том корабле. Остались Али и певец Мухаммед. Подошла старуха, что служила в церкви, и купила торговца Али и певца Мухаммеда. Посадила она их у церковных ворот. Али у одних, а Мухаммеда у других. Христиане идут в церковь и дарят торговцу Али много денег. Он им понравился. А певцу ничего не давали. Однажды дочь христианского царя Аль-Кирана захотела пойти в церковь. Когда ее отец узнал об этом, он велел объявить в городе, чтоб никто не смел ходить в церковь в тот день, ибо сама царевна пойдет туда. Пошла царевна в церковь со своей свитой и у ворот увидела Али. А Али был красив, высок и статен. Влюбилась в него царевна. Спросила она: «Ты мусульманин или христианин?» «Мусульманин». «О, Боже, я в тебя влюбилась. И я тебя тоже полюбил. Возьмешь ли ты меня в жены?» «Возьму, если примешь ислам». «Я приму ислам и уеду с тобой в твою страну. Давай договоримся, что встретимся в воскресенье в такое же время. Здесь со мной в плену находится мой брат. Надо взять и его». Это Али имел в виду певца. возьмем с собой и твоего брата». А у царевны был свой корабль, на котором она совершала морские прогулки. Позвала она капитана корабля и велела ему приготовить корабль к воскресенью якобы для прогулки. Потом она собрала свои вещи и деньги, а в воскресенье объявила отцу, что хочет сходить в церковь, а потом прогуляться по морю. Взяла свои вещи и пошла со свитой в церковь, оставила свиту у одних ворот, а сама с торговцем Али и певцом Мухаммедом вышла из церкви через другие. Пошли они в порт, сели на корабль и подняли паруса. Спросил капитан: «Куда прикажешь плыть, госпожа моя?» Ответила царевна: «В Александрию». И приплыли они в Александрию по воле Аллаха через несколько дней, а оттуда отправились в Каир. Вернулся Али домой и сыграл свадьбу с дочерью царя Аль-Кирана. И жили они благополучно и радостно, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений.